Глава 1, часть 8. На следующий день в ресторане отеля «Palmer House» состоялась предложенная Эллиотом встреча с отцом и сыном Мэтюринами. Завтракали мы только вчетвером. Генри Мэтюрин был почти такого же огромного роста, как его сын, с красным мясистым лицом и таким же, как у сына, тупым, уверенным носом, но глаза у него были меньше, чем у Грея, не такие синие и очень-очень зоркие. Было ему, очевидно, только-только за 50, но выглядел он на 10 лет старше, и придевшие волосы уже были белоснежно-седые. На первый взгляд он показался мне мало привлекательным. Впечатление было такое, что он уже много лет ни в чем себе не отказывал, что этот человек грубый, смекалистый, знающий свое дело и, во всяком случае, в деловых вопросах беспощадный. Сперва он говорил мало и словно задался целью меня раскусить. Эллиота, как я сразу заметил, он вообще не принимал всерьез. Грей держался вежливо и любезно, но почти все время молчал, и настроение за столом было бы совсем никуда, если бы Эллиот с присущим ему тактом и ловкостью не занимал нас светскими разговорами. Я подумал, что в былые годы он приобрел немалый опыт обращения с дельцами Среднего Запада, когда уговаривал их заплатить бешеные деньги за картину старого мастера. Понемногу мистер Мэтюрин стал оттаивать и отпустил 2-3 замечания, показавших, что он умнее, чем кажется, и даже наделен суховатым чувством юмора. Разговор коснулся ценных бумаг, и я удивился бы тому, как Эллиот осведомлен в этом вопросе, если бы уже давно не пришел к выводу, что он, несмотря на свои чудачества, очень себе на уме. И тут мистер Мэтюрин вдруг заметил. «Нынче утром я получил письмо от Грейва приятеля, Ларри Даррелла». «А ты мне и не сказал, папа», — удивился Грей. Мистер Мэтюрин обратился ко мне. «Вы ведь знакомы с Ларри?» Я кивнул. «Грей уломал меня взять его на работу. Они закадычные друзья. Послушать Грея лучше его нет человека на свете». «А что он пишет, папа?» «Благодарит. И он, мол, понимает, какие это открывает возможности для молодого человека, и очень тщательно все обдумал и пришел к заключению, что он бы обманул мои ожидания, так что лучше ему отказаться». «Очень глупо с его стороны», — сказал Эллиот. «Согласен», — сказал мистер Мэтюрин. «Мне ужасно жаль, папа», — сказал Грей. «Так было бы здорово, если бы мы работали вместе». «Насильно мил не будешь». Говоря это, мистер Мэтюрин посмотрел на Грея, и взгляд его зорких глаз смягчился. Я понял, что у этого жестокого дельца есть и вторая ипостась. Он души не чаял в своем Верзиле сыне. Он опять обратился ко мне. «Вы знаете, в воскресенье этот малый обыграл меня 7-6. Я чуть не дал ему клюшкой по голове. И что самое обидное, я же и научил его играть в гольф». Гордость так и распирала его. Он начинал мне нравиться. «Просто мне повезло, папа». «Ничего подобного. Разве это везение, когда человек прямо из впадины кладет мяч в 6 дюймах от лунки? 35 ярдов, не меньше. Вот какой это был удар. В будущем году хочу отправить его на чемпионат любителей. У меня на это времени не хватит». «Это мне виднее. Не я, что ли, твой хозяин?» «Знаю, знаю. Недаром ты рвешь и мечешь, если мне случится опоздать в контору хоть на 1 минуту». Мистер Мэтюрин весело хмыкнул. «Хочет изобразить меня деспотом», — объяснил он мне. «Вы ему не верьте». «Мое дело — это я. Компаньоны у меня ни к черту. Делом своим я горжусь». «И малого своего стал натаскивать с азов. Пусть продвигается постепенно, как любой наемный сотрудник, и чтобы был готов занять мое место, когда придет время. Такое дело, как у меня, — это огромная ответственность. Некоторых своих клиентов я обслуживаю по 30 лет, и они мне доверяют. Я лучше себе в убыток поступлю, лишь бы сберечь их деньги». Грей рассмеялся. «Тут недавно явилась одна старушенция, хотела поместить $1000 в какое-то дутое предприятие. Ей, видите ли, священник присоветовал. Так он отказался принять у нее распоряжение, а когда она стала спорить, так на нее наорал, что она ушла вся в слезах. А потом позвонил тому священнику и ему тоже намылил голову». «Про нас, маклеров, много чего говорят, но маклеры-то бывают разные. Я не хочу, чтобы люди теряли деньги, я хочу, чтобы они наживались, А они, во всяком случае, большинство, такое выделывают. Точно у них одна забота — как бы поскорее спустить все до последнего цента. «Ну, что вы о нем скажете?» — спросил Эллиот, когда Материну укатили обратно в свою контору, а мы с ним вышли на улицу. «Меня новые человеческие разновидности всегда интересуют. Эта взаимная любовь отца и сына очень трогательна. В Англии такое редко встретишь. Он обожает сына. А вообще он странная смесь. То, что он сказал о своих клиентах, сущая правда. Он опекает сбережения каких-то бесчисленных старух, военных в отставке, бедных священников. Казалось бы, зачем это ему? Одна морока. Но его самолюбие льстит, что они так свято в него верят. Зато уж если речь идет о крупной сделке, где ему противостоят могущественные интересы, тут он может себя показать и жестоким, и безжалостным. Тут от него пощады не жди. Ни перед чем не остановится, а свой фунт мяса получит. Кто ему враг, того он мало что пустит по миру, но еще и руки будет потирать от удовольствия.